Мне очень приятно быть сегодня здесь, в этом собрании, и вам рассказать о истории моей жизни. Если, конечно, так подробно ее рассказывать, друзья, мне не хватит не только этого вечера, но если мы с вами остались бы, может быть, на день, на два, на три, не хватило бы. Я постараюсь сказать коротко и основное. Знаю, я так всегда переживаю каждый раз, когда это говорю свидетельство, потому что раньше я этого не делал. У нас нет, как здесь, да, так вот, по церквам и везде говорит. То есть, когда служение проходит конкретно где-то, я говорю. И здесь я так вот молился Господу, переживая о том, чтобы это, ну, не стало просто, понимаете, рассказом, так вот от разума сказать, передать какой-то рассказ, какую-то повесть. Когда я так вот стал говорить о своей жизни, понимаете, так вот у меня на сердце были и переживания, и волнения. Я вспомнил опять ту глубину рва, из которой Господь меня извлек. Увидел ту скалу, из которой Господь меня иссек, как вот написано у пророка Исаии. И вот я хотел бы, чтобы это послужило нам, кому-то, может быть, в назидание, кому-то в утешение, ободрение, чтобы мы могли еще раз здесь прославить Господа за Его милость и любовь к нам. Книга Притчи, 20 глава, 11 стих. «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его». Зовут меня Эдуард. Сам я родом из города Санкт-Петербурга. Родился я там в 64 году в семье неверующих родителей. У меня был еще старший брат, которого в настоящее время нет, он погиб. И там, где нет места Богу, нет места Божьему Слову в семье, конечно, там воспитание, оно проходит без Бога. И вот свое детство я провел в Прибалтике, город Каунас. Туда меня отправили мои родители пожить у бабушки, потому что семейный вопрос моих родителей, ну, был неустроен. Мать постоянно с отцом были в ссорах, и мать понимала, что это может пагубно сказаться на детях. Чтобы нам не видеть этих всех сцен, меня туда отправили. У меня есть фотография такая. Здесь мне 7 лет. Подросток я здесь был. Я так вот перед отъездом с своей женой беседовал, показывал фотографии. Она говорит: «Какой милый мальчик». Я говорю: «Миловидность, она обманчива, сестра моя». Я говорю: «Этот мальчик уже в 7 лет курил. Уже знал, что такое выпить стопочку». Когда я оказался без родителей, там у меня появились друзья, которые были старше меня, научили меня этому делу, этому искусству. После, спустя некоторое время, я совершил первую кражу. Сперва я обокрал подругу моей бабушки, об этом узнали. Потом я стал уже больше залазить в дома моих соседей и там у них воровать. Меня после в этом уличили. И когда я шел в школу с бабушкой, держась за руку, такой вот мальчик милый, мне кричали вслед литовцы: «Русский вор». Знаете, был позор для моей бабушки. Она говорила: «Внучок, у нас на роду никогда не было подобных. Не было воров. В кого ты такой пошел?» Она сообщила об этом матери, мать прилетела ко мне встревоженная и забрала меня к себе в Петербург. Последующие 2 года моей жизни, 2-й, 3-й класс, они были радостными как для меня, так и для моих родителей. Я как-то пытался сгладить вот эти вот постоянные ссоры в семье и старался учиться хорошо, приносил четверки-пятерки и говорил: «Мама, вот я тебя порадовал сегодня, принес тебе пятерку». Маме это было очень радостно. Потом, когда мать с отцом разошлись, дело дошло до развода, отец поехал жить в одну сторону, нашел себе другую женщину, а мы поехали в другой район. У меня был отчим, и вот мы там, когда поселились, меня устроили в другую школу. Рядом была школа, там я оканчивал 4 класс. Там опять кто-то меня как бы подменил. Опять я стал курить, стал уже так выпивать, и опять там меня в краже поймали. Стал там в гардеробе у своих сверстников деньги воровать. Меня в этом уличили, и с позором меня с этой школы опять отчислили. Тогда брат старший взял меня к себе в школу. Он был старше меня на 4 года. Его там все знали тоже, уважали. Туда придя, я уже вел себя более, так сказать, распущенно. Там уже открыто и курил, и выпивал, играл в деньги, отнимал деньги у других ребят. Благо у меня была хорошая защита. Брат был старший, естественно, была сила, которая могла так вот воздействовать на других. Там я проучился 3 года. Ну и тоже там я прославился. Было так, что даже учителя с плащем женщины убегали из класса и говорили: уберите этого ученика или убирайте нас, мы с ним работать больше не можем. Потому что было так, что я оскорблял при всех публично, устраивал там разные такие сцены, как в цирке, и даже такое, когда мне указывали на дверь, я мог взять и рукой ударить. Вот. И меня с этой школы тоже отчислили. Мне оставалось учиться 1 год до выпускных экзаменов, 8 класс. И так вот оно получилось, что у меня мать, она была хороший мастер, парикмахер, и многие учителя из соседней школы приходили к ней постригаться. И завуч этой школы, откуда меня отчислили, сказала: хорошо, я пристрою твоего мальчика. Год он еще доучится, пускай идет в жизнь, то есть там училище, работа, я его возьму. Вот здесь я выпускник 8 класс, 7 тут 8. Когда я пришел в школу, то учебный год он уже начался. Я это пришел спустя 2 месяца. И там уже в это время в школе появились свои лидеры. Когда я туда уходил, там были свои. Прошло время, там другие появились. Ну, естественно, когда приходит чужой, да, нужно, чтобы как-то авторитет свой отстоять. И мне там пришлось отставить авторитет, со многими так вот столкнуться, подраться. Ну, и оказалось, что верх был на моей стороне. И друзья стали теперь со мной, и во главе меня они вот совершали тоже различные такие там дела. Знаете, так вот было такое время, что моим именем пугали детей в районе. Так вот, я тоже раньше играл на гитаре, правда, я пел другие песни, так вот соберусь, пою, дети там сидят, школьники, родители приходят: ой, это хороший мальчик, так мой тоже, говорит, поет хорошо, как тебя зовут? Но мои меня знали, я говорю: меня Эдик зовут, Константинов. Они зовут детей своих раз и бегом домой. Но шло время, так вот, в этой школе я тоже себя вел очень плохо. Уже пил и курить уже стал дома при матери, сказала, что я там буду прятаться. Я уже взрослый, самостоятельный, буду здесь курить. Она мне покупала сигареты, я курил. После так вот мы совершали ряд преступлений. Мы обычно как знали тень смертную, да? День для нас это был как-то, ну, не для нас. Мы обычно выходили вечером или ночью погулять, и в это время мы совершали свои злые дела. О многих делах и не знают, может быть, и до сих пор. Но Бог он знал, и знает все мои дела, знал все мои мысли, все мои пути. И однажды, вот это было летом, в 80-м году, мы жестоко избили 2 мужчин, у которых были семьи, они попали в больницу, и вот о нас завели уголовное дело. Но тогда, друзья, не остановился. Так вот, находясь под подпиской, я совершал и далее преступления, совершил ряд краж. И после нас осудили. Мне тогда дали 2 года малолетней колонии. И знаете, так я вот себе думал: ну здесь я вроде бы все испытал, все испробовал, о тюрьме слышал много, надо в тюрьму пойти. То есть надо пройти огонь, воду, медные трубы. То есть я туда даже хотел. Мне в милиции говорили: Эдуард, знаешь, вход туда широкий, а выход узкий. Я говорю: ничего, я прорвусь. Я прорвусь, ничего. То есть такой я был самодовольный и гордый. И после, когда уже мы находились в тюрьме, там скрыли еще мои дела, мне добавили еще 3 года, получилось 5 лет. Отбыв наказание малолетней колонии, меня переводят в колонию общего режима, там уже взрослая колония. И там спустя год, когда мне исполнилось 19 лет, я совершил страшное преступление, друзья. Там было много у меня зла. И к этому у меня все и шло. Мне говорили: ты, Константинов, закончишь лесоповалом на особом режиме. Так мне говорили. Я тоже смеялся и говорил: ну, до этого мне еще долго. Чтобы стать рецидивистом, мне надо еще посидеть. Я совершил там преступление. Мы подняли там бунт, сожгли колонию. То есть было страшное такое злодейство. Мы там буквально бесчинствовали всю ночь, заключенные. В то время нами занималась Москва, это как раз было время Андропова. Это было серьезное дело, это небывалое, чтобы в Петербурге, в столице, можно сказать, да, в городской колонии такое случилось. Тогда прилетели там с Москвы генералы там и вели это дело. Сейчас так вспоминаю, понимаете, как вот кошмарный сон. Так понимаю, как вот Бог ко мне милость проявлял, свое долготерпение. Что когда над моей головой свистели пули, когда стреляли солдаты, когда возле ног вырывались куски асфальта, когда стреляли, я не понимал. Я бежал, был одурманен наркотиками, этой водкой, я ничего не понимал. У меня глаза, как вот у быка, были налиты кровью, и я пытался к этому мстить. Потому что я понимал, что если меня сейчас возьмут, мне либо 15 лет, либо мне дадут высшую меру наказания, расстрел. Потому что я думал, что в ту ночь там будут жертвы, будут убийства. Хотя и сам я на это уже шел, был на это готов, но Бог меня остановил. Мне добавили по суду 10 лет, и в общей сложности я провел в местах лишения свободы, имея 3 судимости без выхода, 15 лет. Меня отправили в тюрьму. Когда вот был суд, то судья, когда говорил присяжным, так сказал: «Друзья, вот что мы узнаем об этом человеке? Он сел по малолетке, совершил преступление. Опять там были преступления. Сейчас бы в колонии сделал такое тяжкое преступление, находясь в тюрьме, даже здесь по следствиям, он опять не успокаивается, он не вылазит из штрафного изолятора. Вот в деле имеется полоса для поощрения, полоса для взыскания, куда записывают. И он говорит, что у этого человека вот полоса взыскания настолько плотно заполнена, что нарушение уже мы пишем на полосу поощрения. Судите сами о нем, какой он». Мне дали 3 года тюремного режима, это где содержат особо опасных преступников. 3 года я провел в камере, считая еще изоляторы и прочие там эти заведения. 5 лет я не выходил из камеры. Находясь там, в тюрьме, это была Ростовская область, город Новочеркасск, я впервые так устал думать, в чем же смысл жизни? Для чего я живу? Неужели так вот, ну, делая зло, я теперь должен в этой тюрьме здесь изгнить? Я когда стремился сперва каким-то идеям, которые там нам говорили взрослые преступники. А после, когда я увидел, что там, как говорится, человек человеку волк, что в беде своя рубашка ближе к телу, я понял, что здесь я ничего не найду для себя. И единственный отдушиной тогда для меня это было чтение книг. В тюрьмах, что хорошо, в тех старых тюрьмах, где я был, там сохранились очень хорошие библиотеки, книгохранилища, особенно в Петербурге. Я там очень много читал, предался чтению. Я думал, может быть, познавая жизнь этих литературных героев, я познаю все-таки смысл жизни. Раз меня родители не оставили в школе, я был такой вот, ну, что меня постоянно в коридор просили выйти. Думал, может быть, здесь теперь, находясь один, я вникну вот в суть этих вещей и пойму, что на счастье жизни. Так вот, многих писателей читал, особенно русских классиков, я перечитал почти всех. Так вот, мне приносили эти книги, их читал. И было так, что по 2 дня я не спал. То есть читал эти книги, так вот думал, люди имеют власть, имеют положение, деньги, все, но они несчастны. Кругом обман, подлость, измена, думаю, ну как так они живут? В чем же тогда смысл жизни, счастье? Но я этого не находил. И так вот все больше и больше как-то я замыкался в себя, как-то вот, ну, дичал. Мне как-то было уже с людьми не в радость иметь общение. Что видел кругом, как вот артисты меняют маски, было кругом лицемерие, обман такой. После, когда меня перевели из тюрьмы в колонию, это уже в Новосибирск, мои искания тоже там они продолжились. Это однажды друг у меня был, библиотекарь, он ко мне пришел и говорит, у меня есть такая книжонка попалась, там не дали почитать на 2 недели, Евангелие называется. Я говорю, все читал, это еще не читал, дай мне почитать. Он, да мне дали там все на 2 недели. Я говорю, ну мне хотя бы на 7 дней. Ну почитаю, я тебе отдам. Он говорит, ну ладно, на тебе. Ну я взял, почитал. Много не понял. Ну понял, что грешник я. Да, я грешник. Читаю это, я понял, что я грешник. Что Христос Спаситель, что Он умер на кресте. Потом мне Евангелие забрали. Потом перевод меня в другую колонию. Как-то так оно вроде бы стало все забываться. Потому что теперь я понимаю, что есть тот, кто пытается это слово посеянное похитить из сердца. Это был дьявол, да? Все-таки Бог, Он продолжал действовать в моем сердце. В 91 году к нам в колонию, по милости Божьей, опять-таки приехал Пушков Евгений Никифорович со струнным оркестром. Это было такое благословенное служение в клубе, понимаете, так вот было, может быть, раза в три больше заключенных, как вот здесь сейчас. Туда пришли преступники послушать Слово Божие. После того, когда братья наши сидели в этих колониях за Слово Божие и молились о том, чтобы в этих местах было пробуждение, Бог дал это пробуждение. Явил милость, и это Слово Божие стали там люди проповедовать. И вот на этом собрании покаялось около 15 человек. Я тоже был в том служении, слушал Слово Божие. Я был готов тогда покаяться, но я тогда не вышел. Не вышел, но мои друзья, которые обратились к Господу, они за меня горячо молились. И был такой день, когда я обратился к Господу. Это было в 91 году, 15 июля, как сейчас помню этот день. Я так вот упал на колени, плакал, говорил: «Господи, прости меня, грешник, прости, что столько времени я тебе причинял боль, что не знал тебя, так вот блуждал на этих путях и делал столько зла». И я свою жизнь так вот Господу всецело посвятил. С тех пор так вот Бог вошел в мое сердце и чудно ее изменил. Я пришел к братьям, сказал, что я покаялся. Мы так вот вместе с ними молились горячо, Бога прославляли. И после, друзья, я так вот понял, почему все эти страдания Бог допустил в мою жизнь. Мне еще довелось, находясь в колонии, быть 5 лет почти верующим. И 5 лет я там, не переставая, говорил людям, заключенным, о том, что сделал со мной Бог. Это было как по исцелению того слепого человека, которого Христос исцелил. И говорили: тот это человек, который был слепой, сидел здесь, прося милостыню. Они говорили: это он. Нет, это не он, это другой. Я говорю: это я, друзья. Я, меня Бог изменил, Бог дал мне новое сердце, дал мне новую жизнь. Это я. И так вот, вспоминаю, что в детстве у меня болело сердце, у меня была ишемия сердца. И когда я был на свободе, лежал в больницах, был такой диагноз у меня. И буквально, когда я покаялся, прошло где-то примерно полгода, это был февраль месяц, у меня сильно отекли ноги. Я сразу не понимал, что это такое. Меня братья отвели в санчасть, там меня положили. Ну, врачи стали меня обследовать, слушают. Спрашивают у меня: парень, тебе много осталось сидеть? Я говорю: ну, 4 года. Так, улыбаюсь. А у тебя родители живы? Я говорю: да, живы, слава Богу. Ну, ты им письмо напиши, ты, наверное, не освободись. У тебя сердце там все уже. Ты знаешь об этом? Я говорю: нет, не знаю. Я тебе говорю, я врач, я там закончил там военную академию, я знаю. Ну, я так заулыбался и говорю: ну, слава Богу, значит, так Богу угодно. Ну, я посмотрел, наверное, как на какого-то ненормального. Но я поднялся так вот наверх в палату, был такой солнечный день, друзья. Я так вот встал окна, стал так молиться: Господу благодарить, Господи, я говорю: благодарю Тебя, что Ты меня нашел, что Ты спас меня, это самое главное. Но у меня печальное сердце лишь в одном, что я вот только к Тебе пришел, еще не успел ничего сделать, не послужить, хотел ведь потрудиться, Господи, ну вот, если Ты так усматриваешь, да, забрать меня, то да будет воля Твоя. И знаете, друзья, Бог чудо свое явил, Он мне сердце исцелил. Я вот когда освободился, делал кардиограмму, все, у меня сердце абсолютно здоровое. Я все переживал, думаю, может быть, заболею туберкулезом или еще чем-то. Бог исцелил. Проверял легкие. Я почти 20 лет я курил. Курил за дня в день, по 2-3 пачки выкуривал этого зелья. И мне легкие сели, говорят: у вас легкие абсолютно здоровые. Это милость Божья, это чудо Бога, что так вот меня хранил. И вот еще некоторые примеры хочу так вот рассказать. Знаете, когда вот стало читать Божье Слово, настолько я это Слово полюбил. Вот у меня было так, что вставал весьма рано и ложился поздно в руках с Библией. Я вот не знаю, сколько раз так вот мы с братом говорили, он спрашивает: сколько раз ты, брат, прочитал Библию? Я говорю: знаешь, брат, я не считал. Я не считал, но настолько это Слово полюбил, мне так запало Слово Христа, он сказал: кто любит меня, то соблюдет Слово мое. Соблюдет Слово мое. Чтобы это слово, оно было всегда на устах и в сердце. Так вот, в лагере, понимаете, есть режим, и там мы никак не можем, да, действовать так, как нам заблагорассудится. И вот есть определенное время, когда можно бодрствовать, и время, когда нужно спать. Я так вот в секции читаю до отбоя, да, до 10:30, потом свет там гасит. Где почитать? Ну и так вот, благо, в Сибири у нас такие зимы светлые, луна ярко светит. Так выходил на улицу, вставал зимой, Библию открывал, читал. Уже порой глаза слезились, читаешь. Когда пасмурно было, не было света в лагере, походил почти к вышке запретной зоне, там еще слово прожектор. Я открываю Библию, читаю. То есть для меня это была такая радость читать Слово Божие. Когда вот идешь утром на проверку, люди обычно такие хмурые с утра, чая не попили, не покурили, им такие озлобленные. А я улыбаюсь. Ты че улыбайся? Я говорю, жизни радуюсь. Ты че, ненормальный что ли? Какая здесь жизнь-то? Ну, я говорю, правильно, без Христа здесь жизни нет. Я говорю, люди как говорят, что со Христом на свободе, без Христа на свободе тюрьма, а со Христом и в тюрьме свобода. То есть так вот радовался. И знаете, так вот Бог являл очень много милости. Вот мы с братьями собирались в клубе, приглашают осужденных, и знаете, многие так приходили. Многие приходили послушать Слово Божие, даже через нашу немощь. Мы только тогда еще к Богу обратились. Бог уже пробуждал грешников в жизни. Многие приходили, многие каялись. И вот теперь у нас в нашей церкви только 13 братьев, которые вышли из мест лишения свободы, которые вернулись в жизни благодаря тому, что они обрели Христа в свое сердце. И вот еще такие примеры. Там у нас в колонии был дедушка Михаил Иванович. Ему было 72 года, такой же старец. Он досиживал последний срок 12 лет. Ему оставалось около 8 месяцев до свободы. И он заболел. Он был почти слепой, больной. И братья, так вот, которые были с ним в одном отряде, вечерами и по утрам уводили за руку на улицу. Он подышит воздухом, опять придет. Приносили ему столовую покушать, потому что сам не мог ходить. Его положили в больницу. Я узнал, что он в больнице, пришел к нему, помолился. Говорю, Господи, ты знаешь, что человек, скорее всего, последний свой путь. Вот пошел, да, что он оттуда не выйдет. Так вот пришел, стал с ним беседовать. Я говорю, Михаил Иванович, вы меня не почтите, да, за назойливого. Может быть, в отряде там мы вам уже надоели изрядно. Но поймите, да, это для вас последняя возможность. Вам Бог говорит, чтобы вы обратились. И как он сперва не понимал, не принимал, и так вот мысленно молился, Господи, открой ему сердце, открой, не дай этой душе погибнуть. И вот он так стал вспоминать молитвы, видимо, своей бабушки, там такие длинные молитвы наизусть. Я говорю, Михаил Иванович, вам эти молитвы не помогут, вам поможет только лишь Христос. И вот Бог явил свою милость, открыл его сердце, он стал молиться, так вот, такой детской молитвой помолился, просил у Бога прощения. И знаете, так вот на другой день я пришел его посетить, лежит совсем другой человек. Взгляд такой светлый, радостный. Я говорю, как вы себя чувствуете, Михаил Иванович? Он говорит, слава Богу, хорошо. И говорит, Господи, устал я, возьми меня домой. И знаете, Бог его молитву услышал. На следующий день так спокойно, рано утром отошел к Господу. Другой был пример. Два дедушки. Одинаковая болезнь, астма. Это когда человек задыхается. Они лежали в одной палате, их кровати были рядом. И один так вот не принимал Евангелие. Говорит, мне не нужен Бог. Какой Бог? Так вот противился, злословил. Я ему говорил, вам осталось жить уже совсем немного. Обратитесь к Богу, Бог милостив простит вас. Он это все отвергал. И знаете, так вот ночью он в таких муках страшных умирал. Он кричал, откройте окна, дверь, я задыхаюсь, дайте мне воздуха. И знаете, у него пошла кровь горлом, он умер. На глазах второго девушки. И вот когда мы пришли к нему, стали с ним беседовать, Бог так вот его сердце открыл, и он молился, покаялся в грехах. И у него на следующий день был день рождения. Ему исполнилось 63 года. Мы туда пришли с братьями, с гитарой, с баяном, так вот пели, молились. Ну, там принесли чай, конфеты. Так вот встретили его день рождения. И духовное день рождения, и рождение по плоти. И тоже на третий день Господь его забрал в свои обители. Таких примеров, друзья, очень много. Так вот мы сейчас сидели там после собрания в семье, у служителей так вот общались, такое было общение в простоте. Мы так вот с братом вспоминали очень многие истории из лагерной жизни. Знаете, я так вот всегда сейчас вспоминаю с таким умилением именно те годы, которые провел в лагере. Я говорю, мне спрашивают, вот, Эдуард, у тебя какие самые счастливые годы? Я говорю, когда я был в тюрьме? Как так? Я говорю, да вот так. То есть там я был настолько близок к Богу, и был Бог ко мне близко, что здесь на свободе этого не испытываю. Потому что какая-то суета тут есть, какие-то дела земные. И все это как-то нас, ну, в этой суете нас поглощает, этот круговорот жизни. А там именно в тиши можно было молиться. Там можно было сутками, друзья, стоять на коленях и молиться к Богу. Это было самое такое для меня счастливое время, что Бог там нашел. И вот по милости Божьей, так вот, друзья, и до сих пор братья совершают служение в тюрьмах и лагерях. Я вот освободился в 95-м году, в декабре месяце. Знаете, у меня было желание, когда я там был в колонии, принять крещение. Вот так вот, сколько раз я братьям говорил, братья были согласны, администрация была не согласна. Потому что все равно для людей мира сего, где-то там в подсознании, да, я остался преступником. Было такое большое толстое дело, особо опасный преступник, его никак нельзя отпустить. Говорит, мы тебя понимаем, но закон обойти не можем. Тебе осталось же совсем немного, потерпи, выйдешь там, примешь свое крещение. Мы видим твою жизнь, они сами говорили, так что, ну, пойми нас тоже правильно. И вот настал тот день, когда я освободился, пришел в церковь и просил братьев преподать мне крещение. Как раз была зима, ну и так вот Бог расположил сердца и брата. Он не мечтал, что у меня будет семья. У меня были такие мысли, что никогда мне этого, даже земного счастья не испытать. А Бог мне все это дал с избытком, друзья. Я вот до сих пор так вот стою перед вами, да, живой. Как вот написано у пророка Исаии, да, что живой, только живой прославит тебя. Только живой. А мы с вами стали живыми лишь только потому, что вот нас Бог с вами оживотворил. Через Христа, через Его смерть и воскресение Бог нам даровал эту новую жизнь. И вот еще я хочу сказать немного о моей семье. Как вот начал, хочу ей закончить. Я этим летом ездил к себе на родину в Петербург. Это спустя 17 лет. Когда меня забирали в тюрьму, моей младшей сестре было 5 лет. Сейчас ей 23 года. Все это время я никогда ее не видел. Только лишь по письмам. Я помню, у меня есть дома письма. Ее маленькая ручка, обведенная карандашом. Разные там картиночки, цветочки, грибочки. Такие письма, потом уже более серьезные письма. Сейчас она взрослая. Знаете, так вот ехал в поезде, так сердце билось, так вот, чем ближе к Петербургу, тем больше этих мыслей, воспоминаний детства. Слезы матери, когда мать бежала за машиной, куда нас увозили в тюрьму, крича: «Детки мои!» А мы тогда с братом сидели под стражей. Так вот, все эти воспоминания, так вот, вереницы прошли передо мною. Так вот, на вокзале меня встретила мать, встретил отчим, встретила сестра. Со слезами, так вот, знаете, долгое время мы с ними общались. И вот у меня была такая мысль найти и моего родного отца. Я его не видел 20 лет, родного отца. И вы знаете, так вот я звонил, и в адресное там бюро мне сказали адрес, куда обратиться. Там вот найти вашего отца. Потом, когда я был занят делами, служением, как-то об этом я забыл. И вот однажды, идя по городу, по Невскому проспекту, я летом свернул в какой-то проулок, было очень жарко. Так вот шел и погрузил свои мысли, так вот размышлял над чем-то. Поднимаю глаза, смотрю, написано адресное бюро ГУВД города Петербурга. Сразу у меня мысли, ведь я спрашивал вот это заведение, где узнать мне адрес отца. Туда решил зайти, помолился, захожу, подаю данные отца. Мне буквально через 5 минут отдают бумажку, его адрес, все. Я говорю: а где эта улица находится? Она говорит: молодой человек, вы на этой улице находитесь. Я опять-таки Господа так прославил, говорю: Господи, ты меня вот так вот привел сюда, как вот некогда слугу Авраама, да, пошел за невестой, и Бог так привел, да, чудно, к колодцу, да. И вот с таким переживанием в сердце я иду по этому адресу, так вот бегу, нахожу этот дом, так вот ближе к комнате подхожу, так сердце бьется, думаю, знает ли меня, как вот эта встреча будет, думаю, может быть, он парализованный, может, больной, может быть, как-то, не знаю, вот, как я узнаю своего отца? Стучу в двери, открывает мне человек. Я его сразу узнал. Передо мной стоял мой отец. Я говорю: здравствуйте. Он: кого вам надо? Так грубо. Я говорю: вас. Я вас не знаю. Я говорю: я вас знаю. Я вас не знаю. Я говорю: я ваш сын, Эдуард. Знаю, так вот, как гром среди ясного неба. Он так вот, ну, это нужно было видеть, его выражение лица. Я думаю, кто терял мы своих детей, долго их не видел, и когда эта встреча, те поймут меня. И вот так вот мы зашли с ним в дом, так вот с ним общались. Он мне говорит: сынок, почему ты ко мне раньше не приезжал? Где ты был? Я говорю: отец, я был в тюрьме долгое время. Он этого не знал. Стал спрашивать, как Рома, как брат. Я говорю: Рома нету. Заплакал, говорю, он утонул. 10 лет тому назад. Он тоже этого не знал. Так он стал говорить о своей жизни, о своем служении Богу. Так вот мы с ним расстались. После он приходил на вокзал провожать меня сюда, домой, в Новосибирск. Так вот, Друзья, это всего лишь короткий фрагмент моей жизни, истории моей жизни. Об этом можно было бы говорить очень много. Но, как говорится, говорить много тоже будет утомительно для вас. Знаете, так вот, желание моего сердца еще вместе с вами, может быть, сейчас помолиться Господу, чтобы так вот Ему воздать славу и хвалу за Его любовь. То же, как вот брат прочитал, да, Христос пришел в мир спасти грешников. Он пришел не судить мир, Он пришел спасать мир. Он прекрасно понимал, что все мы грешники, и что все мы нуждаемся в прощении Божьем, в любви Божьей. Давайте мы еще дадим место молитве и помолимся из желания. Аминь. Вечность святых видится мне, дом мой небесный в родной стороне. Ночью и днем вижу, как наяву, город святых, а над ним синеву. Там, только там, небо чисто от гроз. Там, только там, в небе тесно звезд. Боже, и мне свою милость яви. Зрей, дивный край святой любви. Странник я здесь.